Глава 11. В четверг 12-го в редакции City Sun в отделе новостей у Мэри Уинстон зазвонил телефон. Абонент не определился. «Мэри слушает», — ответила она. «Личность установили, но потерпевшая скончалась. Голос был искаженный и металлический, как у робота. Ни мужской и ни женский». Сердце Уинстон забилось с перебоями. Она незаметно огляделась, проверяя, не слышал ли кто. Воскресное утро кто-то из сотрудников был дома, другие ушли пить кофе или выехали делать репортаж. Мэри вообще не брала выходных. Ей нужно было кое-что доказать, и она жила работой. Мокрая от дождя и снега куртка сохла на стуле у пустого соседнего стола. Мэри промокла, как мышь, возле верфи. Не получилось прорваться за полицейские кордоны. Копы молчали, как немые, однако в толпе нашлись свидетели, видевшие, как у канала под мостом Джонсон-стрит плавало тело. Уинстон приехала в редакцию, чтобы сделать пару звонков, в надежде что-нибудь разузнать. «Вы о неизвестной в больнице Сент-Джуд?» — уточнила она, незаметно включив запись. Молчание. В голове от прилива адреналина сразу прояснилось. Не в первый раз ее таинственный информатор делился секретными сведениями. Он, Мэри отчего-то казалось, что звонит мужчина, хотя маскировка была весьма профессиональной, и раньше подбрасывал наводки, которые могли исходить лишь от хорошего осведомленного работника полиции. «И кто же она?» «Грейси Мэри Драмонт, 16 лет. Ученица Дюнейгл». Мэри торопливо записала информацию. «Что еще можете сказать? Причина смерти?» «Утопление». «Как, в больнице?» «Еще ее изуродовали в области гениталий и вырезали на лице распятие». В животе Мэри будто ухнул тяжелый камень. На секунду она потеряла дар речи, но кашлянув, тихо попросила. «Можете повторить?» «На лбу вырезали распятие и провели обрезание острым лезвием. Еще у нее срезан клок волос». «Откуда вам известны такие подробности?» Линия опустела. «Подождите, вот сволочь». Мэри покосилась в сторону стола редактора воскресного номера. «Но, разумеется, его тоже нет на месте». «Ну что же за...» Она забегала по кабинету, присела, но тут же вскочила снова. Ее била нервная дрожь. «Ничего себе, информацию нужно проверить». «В каком смысле утонула? Прямо на больничной койке, что ли?» «Причем тут обрезание?» «Прядь волос, распятие на лбу». «Может, он меня дурачит? Откуда он знает?» Голос из прошлого змеей вполз в уши, выбравшись из намертво запечатанной дверцы в самом глубоком подвале памяти. «Отрекаешься ли ты от сатаны, отца и князя всякого греха, и от всех дел его и искушений его? Отрекаешься ли ты от соблазнов неправедной жизни, чтобы грех не господствовал над тобой?» Мгновенно вспотев, Мэри набрала пресс-службу городской полиции. Включился автоответчик. Оставив сообщение, Мэри позвонила в больницу. Как она и ожидала, там информации не поделились. Она вбила в поисковике «Грейси Мэри Драмонт» и нашла страницу в Фейсбуке. Но аккаунт оказался закрытым. И Мэри не могла увидеть, кто у Грейси в друзьях, или прочесть посты. Были еще упоминания о Грейси Мэри Драмонт в связи с выступлениями школьного хора, а больше ничего. Мэри снова позвонила в пресс-службу. Опять автоответчик. Она оставила новое сообщение. Она ждала, меряя шагами кабинет. Никто не перезванивал, громко тикали часы. Неужели он вернулся? Разве такое может быть? Она возьмется за этот сюжет. Ей нужно докопаться до истины. Строго говоря, она не имела права включать в статью непроверенные сведения из анонимного источника, но странный голос ее еще не подводил. Какую цель преследовал звонивший, Мэри предполагать не бралась, но его информация всегда была абсолютно верной. В ней росло отчаяние, после которого всегда возникало острое желание поправиться. Мэри уже и забыла это будоражащее томление, но сейчас оно лишь усиливало бушевавший в ней смерч. После слов о распятии на лбу голова у Мэри была словно в огне. Прядь волос. Она опустилась на стул, закусив губу. Мелко тряся ногой от нетерпения, она открыла страницу в Твиттере, где обычно анонсировала свой блог криминальной хроники, «Файлы Уинстон». В частном блоге она язвила, провоцировала и поднимала вопросы, которых не могла коснуться в рамках «Сити Сан». Мэри надеялась начать выкладывать подкасты и снять настоящий криминальный сериал, вроде знаменитой серии. В своем блоге Мэри по газетным стандартам ходила по краю, но покамест дерзкая духом Сан смотрела на это сквозь пальцы. Каждый выпуск блога Уинстон становился сенсацией. Это привлекало читателей. И на повестке дня хиреющего таблоида первым пунктом значилось не закрыться окончательно и укрепить свои позиции, становясь все желтее и скандальнее. За страницей Уинстон в Твиттере и ее блогом уже пристально следили уважаемые новостные каналы радио и телевидения. И она, черт побери, станет независимой звездой уголовной хроники, пробившись исключительно за счет своего таланта. Мэри Уинстон нужно показать, как далеко она ушла от детского приюта и бродяжничества. Ведь когда-то ей приходилось торговать своим телом ради дозы метамфетамина. Ты отвергаешь сатану, отца и князя всякого греха. После изнасилования она, что называется, взялась за ум. Зверское нападение стало для нее последним звоночком. Пастор Маркус из Харпор-хауса помог ей выбраться на прямую дорогу и вытаскивал всякий раз, когда Мэри случалось сорваться. Пропавшие дети, изнасилованные женщины, наркоманы, проститутки. Да, ей было что рассказать и доказать. Теперь она торговала чужими несчастьями вместо своих, поднося неаппетитные подробности под самый нос так называемой толпе. Это стало ее ответным «сам пошел» миру. Чем сенсационнее и сальнее сюжеты, тем проще Мэри оплачивать счета. И все же сейчас она колебалась. «Отвергаешь ли ты сатану, отца греха и князя тьмы? Отвечай. Говори, отвергаю». Проглотив комок в горле, она стиснула зубы и начала быстро печатать твит. «Девушка на кладбище. Ученица средней школы Дюнейгл, Грейси Мэри Драмонт, 16 лет. Изнасилованная на кладбище, скончалась». Мэри остановилась. От пота щипала верхнюю губу. Она допечатала. Она подверглась обрезанию. На лице вырезано распятие, похищена прядь волос. Она зажмурилась, стараясь прогнать отрывочные воспоминания, раскаленными каплями прожигавшие ее несчастный мозг. Она помнила глаза насильника, видела в прорезях лыжной маски и слова, которые он говорил, приставив нож к ее шее и заставив опуститься на четвереньки. С нарисованным красным распятием на лбу Мэри очнулась во враге среди сорняков. У нее шла кровь и страшно болела внутри и сзади. Трусов она не нашла, а в волосах над лбом топошилась короткая щетина на месте срезанной пряди. Ярость и страх взорвались в ней гранатой. Мэри Уинстон открыла глаза, прерывисто вздохнула и ударила пальцем по клавише «ввод». Твит отправлен. Мэри начала печатать пост для своего блога.